кондиционер, создавая прохладу. Филипп щелкнул выключателем, и ночной Рино исчез. Вместо него в стекле возникло собственное отражение Филиппа. В номере никого не было. Широкая кровать, столик, кресло, письменный стол, стул, шкафчик с ящиками. Стандартный, безликий номер. Кровать застелена. Либо не ложились, либо горничная застелила. Филипп заметил на столе какие-то бумаги и открытый телефонный справочник. Подошел, присел за стол. С любопытством принялся разглядывать фотокопии, сходу поняв, что именно разыскивала Сара. Они все имели отношение к местным предприятиям, обозначавшимся сокращением НСС. Еще туго соображая с просонок, Филипп вглядывался в бумаги, стараясь определить, что именно и в какой из них привлекло особый Сарин интерес. Никаких зацепок. Филипп покосился в телефонный справочник, и тут ясно на белом листе увидел подчеркнутое «Невада, спецкурс самозащиты». Подчеркнуто силой, шарик прорвал бумагу. Адрес — 2-я Восточная авеню. Филипп в раздумье откинулся на спинку кресла. «Невада. Спецкурс самозащиты. Значит, Сара обнаружила нечто, заставившее ее предположить, что это та самая НСС из бумаг 10-го Крестового. Но почему в такой час она не у себя в номере?» Напрашивался вывод. Сара отважилась на безрассудство, отправилась куда-то, не исключено, решив взять на себя расследование этой НСС. Так. Тревога подсказывала Филиппу, что сама Сара, подобные Саре... «Ах ты, черт!» — вырвалось у него. Он снова взялся за фотокопии. Нашел информацию о корпорации «Невада спецкурс самозащиты». Стал внимательно ее изучать, стремясь понять, что же толкнуло Сару на риск. Бумаг было мало. Пара с описанием корпоративного состава компании и пара с краткой информацией о появлении в Рино нового предприятия. Филипп прочел, что НСС представляет собой службу обеспечения сохранности жизни, что она предоставляет для частных лиц и групп курсы по овладению приемами борьбы, оружием, ориентированием, техникой виртуозного вождения автомобиля, работают инструкторы с опытом службы в армии или в полиции. Филипп отложил бумажки, взялся за сигарету. Вот она связь. Он убедился лично в лагере «Зубчата и вершина», что запасы у 10-го Крестового немалые, и НСС может быть идеальной ширмой для прикрытия военно-тренировочной базы. Филипп старался не думать, для какой цели 10-му Крестовому понадобилась такая база, об этом после. Еще раз проглядел бумажки, чтобы найти хоть какой-нибудь намек на местоположение лагеря НСС, но ничего, кроме адреса в Рино, не обнаружил. Тут вспомнилось. Заместителем начальника пресс-бюро в Сайгоне был некогда Саймон Адлер. В отличие от большинства занимающих подобные посты, Саймон не считал для себя зазорным отправляться на передовую вместо того, чтобы торчать в кабинете. Надо признать, особого труда это не составляло. Бои частенько гремели рядом, рукой подать. Но надо отдать Саймону должное. От своих подчиненных он не отставал. С Филиппом у них быстро завязалась дружба, продолжавшаяся и после войны. После всего происходящего с ним бреда, который, как казалось Филиппу, длится уже целую вечность. Голос Саймона, как искра здравого смысла, словно отрезвил, долетая из другого конца страны, из Нью-Йорка, ночного корпункта Associated Press. «Филипп, какого дьявола тебя занесло в Рино?» Вследствие ярой приверженности к сигарам Мюррел, Шерри-пилюлям от кашля и Джино Бифитер старый журнал.